сильные царства. Московия, Швеция, Немеция. Одна только Польша заботится не о своей державе, а о своих шляхетских вольностях. Да вот еще мы заботимся лишь о вольностях казачьих. И клянусь вам, что и она, и мы, коли будем о вольностях лишь печалиться, рано ли поздно ли, а погибнем. За самое живое место задел ты своим словом, паны под чашей, заволновался, поднявшись на локте Серко. Ой, сынку, умудрил же тебя Господь, взглянул на Мазепу любовно Сыч. Недаром десница его спасла тебя от смерти. На добро, на корысть нашему краю. Попомни мое старчее слово. Мазепа вздрогнул. До сих пор ему не приходила в голову такая мысль. А теперь слова старца показались ему пророческими. И какой-то священный ужас оцепенел на мгновение его сердце и ум. «Подай, Боже, подай!» «А это верно!» — кивнул головой Серко. «Светлый разум, что и толковать!» «Ну, так как же, по-твоему, лыцарю любый?» Мазепа вспыхнул от ласкового слова кошевого батька и, несколько оправившись от охватившего его внутреннего трепета, продолжал еще более убедительным тоном. «Я, по воле нашего короля, был послан для науки в чужие края и насмотрелся всего и надумался о многом. Всякое царство или королевство укрепляется теперь в своей силе и возвеличивает власть короля. Везде эта власть спускается по сходах на низшие и низшие станы. На самом верху король, а сейчас же ниже за ним князи, граби или бароны, за ними шляхта, дворяне и войско. Затем и горожане, мещане, а за последними уже поспольство. Выходит, что герцог, король, либо кесарь поддерживается всеми и сам всех осеняет. Такая лестница составляет крепость и силу державы. Такая лестница устроена и в чинах нашей церкви. Митрополит, епископы, протопопы, попы, протодиаконы, диаконы, дьячки, пономари, звонари. Такая лестница и на небе. Архистратиг, херувимы, серафимы, архангелы, ангелы. «Воистину так. Аминь», — произнес восторженно Сыч. «Искусно, хитро», — улыбнулся, прищурив глаза, Самойлович. «Постой, друже, не перебивай», — остановил Самойлович жестом Серко. «Дай ему договорить до конца». «Признаю, что первый раз слышу такие речи. Все от них колесом пошло». «Так я вот и утверждаю», — продолжал уже авторитетно Мазепа, «что во всем свете такое только забудувание и есть. Эрго, коли мы хотим быть сильными, то не должны пренебрегать тем, на чем свет стоит. Во взаимном подчинении и страхе есть сила, а в вольной воле всякого есть бессилие. Если мы отдаемся под протекцию кому бы то ни было, то, невзирая ни на договоры, ни на присяги, ни одна держава не станет терпеть наших вольностей. Расчета нет. Всякому царству не только охота, но и потреба не давать нам больше вольности, чем заведено у него самого. И оно мое рацию. Никто не потерпит статус ин стато. В одной хате двух господарей. Блаженной памяти славный наш гетьман Богдан дал тоже маху. Оттого-то после него заверюха не утихает и не утихнет, а край веселый превращается в руину.